несмотря ни на что. Жить законом жизни назло. Так легко начать заново мечтать, снова научиться доверять, падать и взлетать, верить и прощать, шаг за шагом от судьбы бежать. Я видел это прежде, так нельзя. С тобой живет надежда и друзья. Ты загляни в глаза, ответь себе. Таких миллионы. Миллионы лиц, миллионы глаз, миллионы слов, миллионы фраз. Нас миллионы, миллионы. Продолжает время свой рассказ. Все, что было в прошлом, а сейчас. Нас миллионы, миллионы. Детство — это мы. Тысяча дорог выбирай, что сердцу ближе. Миллионы шансов дерзай, судьба услышит. Пламя добрых дел, пламя добрых дел, как можно выше. Люби и мечтай. Миллионы лиц, миллионы глаз, миллионы слов, миллионы фраз. Нас миллионы, миллионы. Продолжает время свой рассказ. Все, что было в прошлом, а сейчас. Нас миллионы, миллионы. Детство — это мы. Детство — это мы.